Но, как оказалось, опасения мои были напрасны, потому что никто не выстрелил, дверца открылась, и из машины вышел Кирилл. В первый момент я подумала, что у меня галлюцинация, даже растерялась. Что же это такое? Он уже мне мерещится. Что, я втюрилась в него, что ли? Но Кирилл, это был, несомненно, он, шел впереди меня осторожно, посматривая по сторонам. Что он тут делает, интересно знать. Кирилл свернул за угол, машина уехала. Я тихонько пошла за ним, завернула за угол и прямо налетела на него. Он караулил меня за углом и теперь схватил за руки, ужасно сердитый. «Ты что это выдумала? Шпионить за мной?» Он был в такой ярости, что я испугалась, как бы он меня не побил. «Что ты вообще тут делаешь? Как меня вычислила?» «Да я совершенно случайно тебя заметила. Я вообще по своему делу иду». «Да? Гуляешь, значит?» — саркастически спросил он. «Не гуляю, а иду в гости, вон туда». Я махнула рукой на окна моих друзей. Там действительно орала музыка, и кто-то визжал. «Так я тебе и поверил. Ты что, думаешь, я бегаю за тобой? Больше мне делать нечего». Я постаралась вложить в свои слова максимум праведного возмущения. «А как ты меня нашла?» — не отставал он. «Дорогой мой», — терпеливо объясняла я, — «у тебя мания величия». «Вон там на балконе, видишь, это мой приятель Игорь. Они давно уже меня ждут. А что ты здесь делаешь, я понятия не имею». «Работаю», — угрюмо пробормотал он. «Где?» «Вот в этом самом доме. Сигнализацию делаю». «А почему же тогда машина подвозит тебя к соседнему дому, а сюда ты крадешься пешком?» «Значит, все-таки следила». «Танька!» — заорал пьяный Игореха с балкона. «Что ты там возишься с этим хмырем? Сейчас я спущусь!» Я испугалась, как бы Кирилл не стал кидать Игорька на асфальт, и заторопилась. «Все, Кирилл, желаю тебе успехов в работе, а я уж пойду». Он удивленно переводил глаза с меня на балкон с Игорехой. «Что, правда там твои друзья? А ты думал, я вру? В отличие от тебя...» Я всегда говорю правду, даже себе во вред. Чем ты сейчас занимаешься, что так всполошился, испугался моей слежки? С любовницей встречаешься? Так ведь я не жена, меня-то что бояться? У тебя только одно на уме. Что ты хочешь этим сказать? Танька! Игореха свешивался с балкона чуть не по пояс. Ты идешь, наконец? Ночевать у него останешься, прошипел Кирилл каким-то не своим голосом. «Что?» — обалдела я и хотела было спросить, какое ему в сущности дело. Ведь он приходил ко мне за таблеткой, взял ее и ушел. Так чего ему еще от меня надо? Но тут я вдруг поняла, что Кирилл безумно ревнует меня к пьяному Игорьку, и даже рассмеялась. Вот бы Алена знала! Но оправдываться перед ним я не собиралась, много чести, и не позволю, чтобы он испортил мне настроение. «Все, Кирилл, меня ждут». И она упорхнула от него, как всегда, очень красивая и недоступная. Почему-то про него она вспоминает только когда ей плохо, а для развлечений он не подходит. Для развлечений есть такие пьяные мерзавцы, как тот, что торчал на балконе. Хоть бы он сверзился, в сердцах пожелал Кирилл. Но вообще-то он тоже хорош, налетел на нее, как сумасшедший. Он очень за нее испугался, ведь если злоумышленники увидят ее здесь, у дома Густава Адольфовича, они могут что-то заподозрить. Кто же знал, что все так совпадет? И он действительно сейчас очень занят, освободится только вечером. Он думал, что вечером позвонит ей и скажет что-нибудь ласковое по телефону. Но это только в прошлом веке дамы сидели дома и ждали своих кавалеров. Вчера плакала в его объятиях и говорила, что скучает по дочке, а сегодня уже вся расфуфыренная идет в гости. Ох, эти женщины! Ну, хватит, он совсем разнюнился. Эта девчонка может веревки из него вить. А ему сейчас нужна светлая голова, потому что надо поразмышлять о Карамазове. Неужели это все-таки он? Он подслушал их разговор с Марией Михайловной про работу у коллекционера. Он мог подслушать и разнюхать всю эту историю с Валентиной и с брошкой. Он, наконец, мог просто следить за Валентиной. Тогда перед кафе Татьяна с дочкой тоже встретили именно его. Он мог организовать весь спектакль с пропавшими номерками. Привлек людей, таких же, как бедная Раиса, которых он шантажировал по пустякам. Ведь он вхож во многие дома. Там подслушал разговор, там прочитал письмо. У людей всегда найдутся маленькие тайны, о которых они хотели бы, чтобы никто никогда не узнал. И шантажировал он наверняка людей достаточно приличных, потому что если бы связался с уголовниками, то его давно бы шлепнули где-нибудь или в Кронверке утопили. И главное, заставлял-то он людей делать какие-то пустяки, ведь на самом деле Танину дочку никто не похитил. Вообще ребенку никакого зла не причинили. А что Татьяна в ужасе, так женщина молодая, сердце здоровое, оклемается. А потом с тряпичной куклой, жестоко, конечно, но не смертельно, стукнули бы пару раз и отпустили. Но тут он, Кирилл, вовремя подоспел. Отбил охоту у тех козлов с женщиной связываться. А ведь никаких подозрений не вызывает. Такой милый старичок, старомодный немного. Но это ему даже идет. Стало быть, захотел получить то, что в брошечке. Денег захотел больших. Наверное, в тот вечер в субботу, когда все начиналось, он следил за ними с Таней. Видел, что она пошла к нему, Кириллу, а потом утром вышла от него.